«Золотой шлем царя Мескаламдуга». Тем, кто интересуется древним шумером, не раз попадались изображения юной красавицы в причудливом головном уборе из золотых листьев, цветов, прутьев и подвесок. Принято считать, что это царица Шубат. На самом деле это фальсификация. Скульптурному облику царицы сэр Леонард Вулли придал черты своей супруги, а реставрация портрета царицы по ее останкам рисует нам образ, гораздо менее привлекательный. Большой лоб, вздернутый узкий нос, глубоко посаженные глаза, короткая шея. При росте в 1,5 метра и грузном теле не слишком-то обольстительно должно быть выглядела эта стареющая, всемогущая женщина. Второй наш герой, 30-летний царевич Маскаламдук, пасынок Шубат. Кто не помнит его золотой шлем и золотые чаши, блиставшие на иракской выставке в Москве и Ленинграде? Маскаламдук был сильным, широкоплечим мужчиной с низким лбом и орлиным носом. Он был левшой, что давало ему огромные преимущества в бою с врагами. Облик третьего героя, царя Мессанипады, для нас загадка. По окаменевшим останкам трудно установить его возраст, но учитывая его 80-летнюю деятельность, о которой упоминает шумерский царский список, день смерти ему было за 90. Рано погибший царь-воин Мескаламдунг, он правил с 2490 по 2485 год до новой эры, был похоронен в усыпальнице своего отца, царя Намтара, 2505-2495 годы. Вулли так рассказывает о могиле. «Мы были по-настоящему поражены, когда очистили от земли гроб. Тело лежало на правом боку в обычной позе спящего человека. Широкий серебряный пояс распластался. Когда-то к нему был подвешен золотой кинжал и оселок из ляпис-лазури на золотом кольце. На уровне живота возвышалась груда золотых и лазуритных бусин. Между руками покойного мы нашли тяжелую золотую чашу, а рядом еще одну, овальную, но крупнее. Возле локтя стоял золотой светильник в форме раковины, а за головой третья золотая чаша. К правому плечу был прислонен двухсторонний топор из электрона, янтаря, а к левому обычный золотой топор. Сзади в одной куче перепутались головные золотые украшения, браслеты, бусины, амулеты, серьги в форме полумесяца и спиральные кольца из золотой проволоки. Но ярче всех находок сверкал золотой шлем Мескаламдуга. Шлем был выкован из золота в форме парика, который глубоко надвигался на голову и прикрывал пластинами лицо. Теперь мы знаем, что перед смертью Мескаламдуг был тяжело ранен. Его сестра Нинтур пыталась спасти горячо любимого брата. Взывала к богам, взамен умирающего она готова была принести в жертву другого воина. Но ее мольбы оказались тщетны, и царевне оставалось только зарыть в гробнице покойного сосуд со своей надписью, бросив брату свое последнее прости. Вскоре на престол взошел муж Нинтур, дряхлый Мессанипада, 2485-2473 годы. Его обвиняли в том, что он подстроил гибель Маскаламдуга. Что же произошло? Почему погиб молодой царь, пользовавшийся огромной популярностью в народе? Мескаламдуг был старшим сыном Намтара от первого брака, однако он не унаследовал трон, а его несовершеннолетний сводный брат Абараги, сын Шубат, унаследовал. Правда, через 3 года мальчик умер, но еще целых 2 года властолюбивая Шубат не допускала пасынка к управлению страной. Наконец и она умирает при загадочных обстоятельствах. И вот Маскаламдуг – царь. Прошло 5 лет безмятежного правления. Неожиданно в придворных кругах поползли слухи, будто царь присвоил себе золотой шлем и другие золотые реликвии, разграбленные ранее гробницы Абараги. И свидетель нашелся некий чужеземец, бывший слуга царицы Шубат. Разговоры, пересуды, сплетни. Не мудрено, что молодой царь вспылил. Твердо уверенный в своей победе, он потребовал поединка с клеветником. Суд жрецов порешил отдать противоборцев в руки провидения. Однако соперник царя к поединку с левшой отменно подготовился и одолел его. Народ воспринял обвинение погибшему царю, тем более из уст нечестивца-иноземца, как политическую фальсификацию нового царя Мессанипады, который де стремился завладеть престолом и достиг таки своего. Но мертвые сраму не имут. Поэтому удивительно ли, что из 10 царских гробниц неограбленной оказалась именно могила Мескаламдуга, знак горького сочувствия его современников? Однако так ли уж беспочвенны были обвинения Мессанипады? Вот они, злополучные реликвии, шлем, чаши, кубок, светильник. Кстати, на них значится имя Мескаламдуга. Но ведь тогда в Шумере такие вещи не подписывались. Зачем же понадобилось молодому царю столь необычно увековечивать свое имя? Удивляет и то, что в письменах отсутствует царский титул. Значит, надписи выбиты, когда Мескаламдуга еще не провозгласили царем.